А Максим говорит ей что-то веселое, его полные губы даже складываются в подобие улыбки. «Теперь вы», — говорит матрос и протягивает ему руку. Максим оглядывается, замечает меня, окликает: «Давайте в шлюпку». Предупредительно поднимаю руку и указываю взглядом на небо. Он понимает меня. «Быстрее, это последняя шлюпка», — торопит его матрос. Меня он не замечает в мелькании вспышек света. Прожекторы то вспыхивают, то гаснут. «И последнее место», — думаю я, глядя на переполненное суденышко, пляшущее на крутой волне. Держась за поручень трапа, Максим становится ногой на борт шлюпки, но тот замечает еще одного человека, с трудом взбирающегося на палубу. Это глубокий старик, худой, с лицом землистого цвета. Одна нога у него волочится. Хватаясь за надраенные поручни, он подтягивает ее по ступенькам лестницы. Как он только решился отважиться на плаванье! При самых благоприятных обстоятельствах ему осталось жить считанные месяцы. Четко вижу, что двоих шлюпка не вместит, а времени в обрез. Дифферент судна приближается к критической величине. Если шлюпка не успеет отойти, лайнер увлечет ее в пучину. Максим мог бы и не заметить старика, тем более, что его голова и плечи только показались из-за палубной надстройки. И никто в шлюпке не видит ни меня, ни этого последнего пассажира. Но Максим бросается к нему, ведет, почти несет к трапу. Матрос растерянно смотрит на них, но другой мужчина уже встает на борт, подхватывает старика и помогает ему спуститься в шлюпку. Теперь и Максим понимает то же, что и я. Места в шлюпке для него не остается. Вижу испуг на его лице. Но, к моему удивлению, он быстро пересиливает страх. Во всяком случае, стирает его отражение со своего лица, вытаскивает из кармана сверток, кидает матросу. «Передайте по адресу, там написано. А вы?» «За меня не беспокойтесь. Я был рекордсменом по плаванию, стайером. И чтобы прекратить бесполезные разговоры и мучительные свои сомнения, он с силой отталкивает шлюпку, а когда она отходит немного, прыгает в воду. Уже по первым взмахам его рук безошибочно определяю, что он едва умеет держаться на воде. Да и самый опытный пловец долго не выдержит в таком холоде. Наблюдать за Максимом мне не пришлось. Лайнер завалился на борт, шумно зачерпнул воду. Слышится громкий свист, вой, шум. Эта вода врывается во внутренние помещения корабля, выдавливая воздух. Едва успеваю взлететь, выхватываю из воронки Максима. Отвесно взмываю ввысь. Низкоплывущие облака окутывают нас мокрой пеленой. Чувствую, как дрожит в моих руках спасенный. «Держитесь, сейчас согреетесь», — говорю ему, переключая левый аккумулятор на подогрев. «Спасибо», — шепчет он посиневшими губами, глядя вниз, пытаясь увидеть море и лодки. «Тяжелее всего придется морякам на плотах, хоть бы спасатели подоспели». «Поспеют они близко», — утешая его. «Мои локаторы уже запеленговали шум винтов». Лечу навстречу этому шуму, думаю о Максиме. Пожалуй, больше всего меня поразило, что он почти не колебался, отдавая свое место в шлюпке старику. И загадка для меня заключается не только в том, что он пересилил главнейший закон программы для всех живых существ — страх перед смертью, что, не колеблясь, жертвовал своей короткой, бесценной и неповторимой жизнью ради чужого старика. Смог бы я, бессмертный, поступить так же? Ведь с точки зрения логики это крайне неразумный поступок. Старику остается жить совсем немного, а Максим — здоровый мужчина в расцвете сил. Что же подтолкнуло его на такое?